Превратности пути. В результате урока, полученного в Ньюпорте, мое самолюбие слегка пострадало. Зато я выручил неплохие деньги на продаже Бен Франклин, более 50 тысяч. У меня был шанс начать все сначала, и на этот раз я точно знал, что делаю. Когда мне исполнилось 32 года, я был уже знающим и опытным торговцем. Все, что мне было нужно, это магазин. И вот весной 50-го года мы с Хелен и детьми начали колесить в поисках такового по всем окрестностям. По целому ряду причин нам подходил северо-запад Арканзаса. Во-первых, оттуда Хелен было ближе до ее родителей в Клэрморе. Во-вторых, мне эти края тоже подходили как нельзя больше, ведь я страстный охотник на перепелов. А поскольку оттуда рукой подать до Оклахомы, Канзаса и Миссури, у меня были бы целых 4 охотничьих сезона, включая сезон перепелиной охоты в самом Арканзасе. Мы хотели купить магазин в Сайлоум Спрингс на границе с Оклахомой, однако не смогли договориться с его владельцем. И вот однажды мы с отцом Хелен поехали в Бентонвиль и остановились прямо на главной площади, чтобы оглядеться. Это был самый маленький из городков, которые мы принимали в расчет. Там уже были 3 универсальных магазина, тогда как хватило бы и одного. Но я же обожаю конкуренцию, так что тут же загорелся желанием именно там начать все сначала. Мы нашли один старый магазин, который хозяин не прочь был продать. Harrison Variety Store. Однако его площадь надо было увеличить вдвое. Значит, надо было сделать так, чтобы нам предоставили право аренды на 99 лет на соседнюю парикмахерскую. Больше никаких договоров аренды сроком на 5 лет. Владельцы помещения, 2 пожилые вдовы из Канзас-Сити, шевелиться не собирались. Скажу вам честно, если бы отец Хелен без моего ведома не съездил к ним и обо всем не договорился, не знаю, как бы повернулась жизнь семейства Уолтонов. Хелен Уолтон вспоминает. Бентонвиль был унылым провинциальным городком, несмотря на то, что туда вела железная дорога. Он был знаменит своими яблоками, однако в то время на яблоки был еще не сезон, только-только начали выклевываться цыплята. Помню, мне не верилось, что именно там мы собираемся обосноваться. Народу там было всего 3000 человек, тогда как в Ньюпорте 7000. Магазин оказался маленькой сельской лавочкой, заваленной всякой дребеденью. Однако я знала, что как только мы туда переедем, дела сразу же пойдут по-новому. И вот у меня снова был магазин. Несмотря на то, что за год до того, как я купил его, годовая выручка составляла всего лишь 32 тысячи долларов, это меня не очень волновало, ведь у меня были большие планы. Мы разрушили стену между парикмахерской и магазинчиком, установили новенькие люминесцентные светильники вместо нескольких слабеньких лампочек, свисавших с потолка, и создали практически с нуля новый магазин. В те времена для Бентонвилля магазин был огромным — 4000 квадратных футов. Чарли Баум из Бен Франклин снова пришел мне на выручку. На этот раз он помог мне разобрать на части все оборудование, которое в свое время помогал устанавливать. Мы погрузили все это в большой грузовик, я сел за руль и отправился из Ньюпорта в Бентонвиль. Нам пришлось ехать по старой грязной дороге, чтобы миновать товарную станцию в Роджерсе, ведь я знал, что везу во многих отношениях нелегальный груз. Машину то и дело заносило, и половина оборудования побилась и поломалась. Как бы то ни было, мы с Чарли собрали его снова. Примерно в это же время я прочел статью о том, что в 2 магазинах Бен Франклин было введено самообслуживание. Тогда это была очень свежая идея. Я всю ночь протрясся в автобусе, чтобы добраться до 2 городков в Миннесоте, где были те магазины. Полки там были установлены по периметру, а в центре островами возвышались 2 прилавка. И никаких продавцов с кассовыми книгами, только кассы на выходе. Мне это понравилось, и я тоже ввел у себя самообслуживание. Чарли Баум вспоминает. Как только Сэм перевез магазин из Ньюпорта в Бентонвиль, Он тут же устроил замечательную крупную распродажу, и бочонки с товаром мы расставили по всему помещению прямо на полу. Зашли старушки и наклонились над товаром. Я этого никогда не забуду. Сэм посмотрел, нахмурился и говорит: «Вот что нам с тобой надо сделать, Чарли. Надо закупить как можно больше дамского белья». Времена были трудные, и то, что виднелось из-под старушечьих платьев, было весьма и весьма поношено. Так что, когда мы с Чарли наполнили магазин в Бентонвилле товаром и сделали выкладку, это был всего лишь третий по счету магазин самообслуживания на всю страну и первый на территории близлежащих 8 штатов. Наше первое рекламное объявление в Бентон-каунти Демократ от 29 июля 50 года до сих пор висит на доске объявлений в гостевом центре Уолмарт. Там говорится о большой распродаже в дешевом магазине Уолтона. Покупателям обещается целый ворох отличного товара: бесплатные шарики для детей, дюжина бельевых прищепок за 9 центов, матовые чайные стаканы по 10 центов за штуку. Народ повалил к нам валом. Хотя мы назвали магазин дешевым магазином Уолтона, мы продолжали работать по франшизе Бен Франклин, и он был таким же, как мой прежний магазин в Ньюпорте. Вскоре наши дела и здесь пошли отлично. Я тут же начал искать возможность открыть еще торговые точки в других городках. Быть может, в этом виноват мой пресловутый коммерческий зуд, а быть может, я не хотел на этот раз делать все ставки на одну и ту же лошадь. К 52-му году я в своих поездках натолкнулся на городок Файетвилл. Там была старая бакалея, заброшенная фирмой Крогер. Размещалась она прямо на городской площади и была небольшой, всего 18 на 150 футов. Нашими главными конкурентами были магазин «Вулвард» в одном конце площади и магазин «Скотт Стор» в другом ее конце. Итак, здесь нам пришлось бросить вызов двум популярным в городке общедоступным магазинам. Работать мы собирались независимо от франшизы «Бен Франклин», но назвали новое свое приобретение так же, как и магазин в Бентонвилле, дешевый магазин Уолтона. Помню, как я сидел на площади, только-только купив этот магазинчик, и слушал болтовню парочки местных старичков. «Ну что ж», — говорили они, — «месяца два-три он еще сможет здесь продержаться, но не дольше». Однако этот магазин был для своего времени самым передовым, и там я ввел систему самообслуживания, в отличие от магазинов моих конкурентов. Таким было начало нашей фирменной стратегии. Мы вводили новшества, экспериментировали и расширялись. Не знаю отчего, за прошедшие с тех пор долгие годы у людей создалось представление о том, что Уолмарт — нечто такое, что я придумал на пустом месте, будучи уже человеком средних лет, и что эта голубая мечта сама собой превратилась в головокружительный успех мгновенно, словно бы по волшебству. Да, мне действительно было 44 года, когда мы в 62-м году открыли свой первый магазин Walmart. Но ведь он был результатом того, что мы делали, начиная с ньюпортских времен, и этот мгновенный успех, как чаще всего и бывает в подобных случаях, потребовал примерно 20 лет подготовки. Мне, разумеется, понадобился человек для управления моим новым магазином, а больших денег у меня не было. Вот я и стал шнырять по чужим магазинам в поисках талантов. Так я поступаю все время, пока занимаюсь розничной торговлей, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Таким образом, я нанял своего первого управляющего, Уилларда Уокера. Уиллард Уокер, первый директор магазина Файетвилле, вспоминает: «Впервые в жизни я увидел Сэма Уолтона, когда он со своим шурином Ником Робсоном зашел в магазин общедоступных цен TGN White в Тулсе, где я был директором. Он ходил по магазину вместе со мной примерно час, задавал множество вопросов, а потом уехал. Я и думать о нем забыл. И тут он вдруг как-то звонит мне, говорит, что открывает магазин, и спрашивает, хочу ли я пройти собеседование на должность директора. Мне пришлось бы перебраться туда работать за половину причитающейся мне зарплаты, пока магазин не откроется, а спать на складе на раскладушке. Последнее мне особенно запомнилось. Однако он пообещал мне процент с прибыли, и это убедило меня. Когда я стал увольняться из TG&Y, вице-президент сказал мне: «Запомни, Уиллард, процент с нуля нулем и останется». Однако я не передумал и перешел к Сэму. Он сам работал в магазине, не покладая рук, приходил и уходил вместе с нами. Так продолжалось до тех пор, пока мы не создали этот магазин, начав буквально с нуля. Сэм свозил туда всевозможные товары, купленные им у его друзей в Теннесси. И это сработало. В год открытия нашего магазина выручка за год была всего на $5000 меньше, чем в Бентонвилле. Ну а когда у нас появилась сеть Walmart, и мы стали продавать акции, я назанимал целую кучу денег и накупил на них акции. Однажды Бат с Сэмом пришли в мой магазин. Бат и говорит: «Уиллард, надеюсь, ты понимаешь, что творишь?» А еще сказал, что у меня больше веры, чем у него самого. Я всегда знал, что это дело обречено на успех. В подходе Сэма был здравый смысл, и мне ничего не оставалось, как только верить в этого человека. В последующие годы приманка партнерства помогла нам привлечь многих отличных менеджеров. Но вряд ли у нас работал еще кто-то, кто приобрел больше акций, чем Уиллард. Ну и, разумеется, сейчас он об этом отнюдь не жалеет. Те времена запомнились мне как период постоянных поисков новых идей и всего того, что помогло бы нашим магазинам выйти на более высокий уровень. Именно тогда появились хула-хупы и буквально наводнили магазины в крупных городах. Однако фирменные обручи, сделанные из полого пластикового рукава, были дорогими и для нас труднодоступными. Джим Додсон, парень, который когда-то не продал мне магазин в Siloam Strings, позвонил мне и сказал, что знает фабриканта, который может делать пластиковый рукав такого же размера, как фирменный. Он предложил мне участвовать в деле, разделив затраты и прибыли пополам, и выпускать собственные хула-хупы. Так мы и поступили. Делали мы их у него на чердаке и продавали тоннами в его и моих магазинах. Всякому ребенку на северо-западе Арканзаса непременно хотелось иметь такой обруч. Впоследствии Джим стал управлять филиалом Walmart в Колумбии, штат Миссури, и занимал эту должность около 15 лет. Однако вернемся к прошлому. В то время я покупал все свое оборудование у Бен Франклин. Все модули и кронштейны были деревянными, тогда это было нормой. Затем я съездил взглянуть, какое оборудование установлено в магазинах Sterling Store, и увидел, что у них-то оборудование цельнометаллическое. Я повидался с парнем по имени Джин Лойер, здесь в Бентонвилле, и убедил его сделать нам такое же для магазина Файетвилля. Я уверен, что этот магазин стал первым в стране универсальным магазином, где было установлено только металлическое оборудование, в точности такое же, какое вы можете увидеть в современных магазинах. Джин делал оборудование и для первого магазина сети Walmart и оставался с нами в течение 21 года, пока несколько лет назад не ушел на пенсию. Сейчас он работает в Бентонвилле в гостевом центре Walmart. Это нечто вроде музея, расположенного на месте того самого первого магазина. Пока я разъезжал между Бентонвиллем, Файетвиллем, Теннесси и региональным представительством Бен Франклин в Канзас-Сити, мой брат Бат подзанял деньжат и купил свой собственный магазин «Бен Франклин» в маленьком городке Версаль, штат Миссури, с населением в 2000 человек. Мы с ним держали связь, но дела вели раздельно. Он прекрасно справлялся совсем самостоятельно и вообще завел семью и весьма неплохо поживал. И вот однажды, когда я был в Канзас-Сити, до меня дошли слухи о намечающемся строительстве нового микрорайона «Раскин-Хайтс». В центре его был задуман торговый центр площадью в 100 тысяч квадратных футов. Для того времени эта концепция была совершенно новой. Там должны были разместиться магазины A&P и Бен Франклин, а в самом конце – аптека Кроун, между которыми располагались бы магазинчики помельче. И я позвонил Баду с тем, чтобы он немедленно встретился со мной. Я сказал: «Хочешь рискнуть и принять участие в этом деле?» А он мне в ответ: «Отчего бы и нет». И мы решились на этот шаг. Заняли денег, сколько смогли, и на половинных паях приобрели тот магазин «Бен Франклин». Бад Уолтон вспоминает: «В эпоху, когда универсальные магазины только-только начали здесь появляться, между конкурентами существовали соглашения. Ты не нарушишь мои границы, а я твои». Каждая сеть более или менее контролировала свой собственный штат. Франшизы «Бен Франклин» предназначались для мелких независимых дельцов, желавших втиснуть 1-2 магазина в щелочку между теми ребятами. Разумеется, Сэм все это изменил. Для моего брата не существовало никаких границ. Ему нипочем было вести дела сразу в 4 штатах, причем в один и тот же день. Если у меня и были какие-нибудь сомнения насчет потенциала нашего бизнеса, то Раскин Хайтс покончил с ними. Это дело резко взлетело вверх. Прошло совсем немного времени, и продажи достигли 350 тысяч долларов в год. Когда я увидел, как этот торговый центр быстро входит в моду, то решил, не имея за душой, можно сказать, ни гроша, создавать свои собственные торговые центры в Арканзасе. Я отправился в Литл Рок, загоревшись идеей стать первым, кто создаст там подобный центр. Я пытался заполучить помещение на каком-нибудь бойком углу, однако все их увел у меня из-под носа один крупный деляга, работавший со Sterling Store. Он разместил там первый городской торговый центр, в котором расположились магазины Sterling Store и Oklahoma Tire and Supply. Однако упорство мне было не занимать. В середине 50-х, то есть лет на 10 раньше, чем было нужно, я 2 разъезжал повсюду, пытаясь продать идею создания в Арканзасе торговых центров. В конце концов, я получил согласие на аренду с правом выкупа на одну недвижимость, уговорив фирмы Kroger и Woolworth подписать документы. Основанием для заключения этого договора было наше обязательство замостить одну улицу. Я начал собирать деньги на мостовую, но это оказалось делом по-настоящему сложным, и в конце концов я решил смириться со своим поражением. Пришлось мне дать задний ход и вновь сосредоточиться на розничной торговле. Я потерял на этом около 25 тысяч долларов. Мне кажется, это была самая крупная ошибка за всю мою карьеру. Этот опыт помог мне очень многое узнать о торговле недвижимостью. Впоследствии и он мне пригодился. Дэвид Гласс говорил: «Сэма Уолтона отличают от всех прочих, кого я знаю, 2 вещи. Во-первых, он каждый день просыпается исполненный решимости и готовности что-нибудь улучшить. Во-вторых, он менее чем кто-либо еще боится ошибиться. И если Сэм видит, что был неправ, он тут же избавляется от того, в чем ошибался, и идет в другом направлении». В продолжении моего фиаско с недвижимостью я, разумеется, продолжал заниматься своими универсальными магазинами, и здесь все шло как нельзя лучше, вплоть до 20 мая 1957 года. Мне никогда не забыть этот день. Бат позвонил мне из Версаля и сказал, что магазин в Раскин Хайтс разрушен торнадо. Я ответил: «Ай, да там, наверное, какое-нибудь стеклышко вышибло». Однако потом забеспокоился, а поскольку мне было некого туда отправить, я поехал в Канзас-Сити сам. Прибыл я туда 2 ночи и увидел, что весь торговый центр практически сравнялось с землей. Никто из наших людей не пострадал всерьез, но магазина, можно сказать, не стало. И даже несмотря на то, что и товар, и оборудование удалось спасти, для нас с Бадом это был очень тяжелый удар. Это был наш лучший магазин, мы в него всю душу вкладывали. Торнадо буквально в течение 1 минуты разрушил его. Мы просто-напросто отстроили магазин заново и стали торговать. К тому времени мне надо было успевать во множество мест, поэтому я проводил за рулем все свое время. Я тогда подумал, не лучше ли мне будет летать самолетом. Бат Уолтон вспоминает. Как-то раз Сэм позвонил мне и говорит: «Встречай меня в Канзас-Сити, я хочу купить самолет». Это было для меня полнейшей неожиданностью. Я всегда считал Сэма самым плохим в мире водителем, а наш отец никогда не садился в машину, если за рулем был Сэм. И я подумал, что он в первый же год устроит себе аварию со смертельным исходом. Вот почему я сделал все, что только смог, чтобы отговорить его от этой мысли. А Сэм просто ответил: «Встретишь ты меня или нет, но я собираюсь взглянуть на этот самолет». Ну, я и не пошел к нему навстречу, так как считал, что он наверняка разобьется. Позже он позвонил мне и сказал, что этот самолет он покупать не стал, но поедет в Оклахома-Сити, чтобы там купить за $1,850 двухместный самолетик, а я обязательно должен приехать, чтобы посмотреть на него. Никогда не забуду, как я приехал в Бентонвильский аэропорт и увидел то, что он назвал самолетом. Там был двигатель, как в посудомоечной машине. Эта штука даже не напоминала самолет. Я не приближался к ней года два. Однако потом мы открыли еще несколько магазинов в окрестностях Литл Рока, и однажды Сэм предложил полететь с ним. Я не летал с тех пор, как отслужил в морской авиации и привык летать над Тихим океаном. А тут мы с Сэмом сидели словно на помеле, а под нами проносились деревья и горы. Этот полет показался мне самым длительным за всю мою жизнь. Вот так началась эра авиации в Уолмарт. Что бы там ни говорил Бат, я обожал этот двухместный самолетик, потому что он летал со скоростью 100 миль в час, если только не было встречного ветра, и я мог добираться туда, куда мне нужно, по прямой. За все годы, что я провел за штурвалом, у меня был только один отказ двигателя, и он случился в том самом самолетике. Я вылетел из Форт-Смита и как раз оказался над рекой, когда взорвалась выхлопная труба. Звук был, скажу вам, совершенно жуткий. Двигатель отказал не полностью, но мне пришлось отключить его. Какое-то мгновение мне казалось, что все кончено, однако я сумел повернуть назад и приземлился при неработающем двигателе. Стоило мне освоить самолет, как меня одолела магазинная лихорадка. Мы открывали универсальные магазины в Литл-Роке, Спрингдейле и Силом-Спрингс в штате Арканзас. Еще у нас были точки в Нью-Дэше и Кофивилле, штат Канзас. Все они были организованы по типу индивидуальных товариществ между мною и Бадом, а также с другими партнерами, включая моего отца, двух братьев Хелен, Ника и Фрэнка, и даже детей, которые вкладывали в дело свои заработанные деньги. Деньги, вырученные на одном магазине, мы тут же вкладывали в другой, новый, и продолжали расширяться. Кроме того, начиная с Уилларда Уокера, мы предлагали директорам магазинов, которых нанимали, вступить в дело в качестве партнеров с ограниченной ответственностью. Если мы вкладывали в магазин, скажем, $50,000, а директор $1,000, то его доля, соответственно, составляла 2%. Весь этот период был очень и очень удачным. За 15 лет мы стали самой крупной в США компанией, работавшей в сфере универсальной торговли. Однако само по себе наше дело казалось несколько ограниченным. Объем продаж был так невелик, что нечего было рассчитывать на какой-то размах. Я хочу сказать, что в 60-м году, проработав 15 лет, мы делали всего лишь около 1,5 миллиона в 15 магазинах. И я стал лихорадочно искать хоть какую-то новую идею, которая позволила бы нам чуть щедрее вознаградить все наши усилия. Первый большой прорыв в этом плане случился у нас в Сент-Роберте, штат Миссури, вблизи Форт-Леонард-Вуда. Именно там мы узнали, что путем строительства более крупных магазинов, которые мы называли семейными центрами, мы могли бы повысить уровень продаж до неслыханных в сфере универсальных магазинов пределов – более 2 миллионов долларов в год. Это было просто немыслимо в масштабах маленьких городков. То же самое оказалось верным, хотя и в несколько меньшей степени, в Берривилле, штат Арканзас, и здесь, в Бентонвилле. До меня начали доходить слухи о первых компаниях, торгующих со скидкой за наличные, таких как Ann and Hope, основатель которой Марти Чейз считается отцом дисконтной торговли. Вот почему я начал колесить по всей стране с востока по Калифорнию, изучая эту концепцию на примере мелкооптовых магазинов. Затем я продвинулся ближе к дому. Здесь Херб Гибсон открывал свои магазины, руководствуясь простой философией. Покупай по дешевке, набивай магазин под завязку и продавай тоже по дешевке. Цены у него были ниже, чем где бы то ни было, и торговля шла очень бойко. Этот парень весь Даллас окольцевал своими магазинами. Затем, в 59-м году, он приехал в северо-западный Арканзас, имея франшизу фирмы Ховардс. И так у него хорошо пошли дела, что он открыл филиал на площади Файетвилля, став конкурентом наших универсальных магазинов. Мы поняли, что нам надо пошевеливаться. Гибсон был единственным, кто ввел торговлю по мелкооптовым ценам и со скидкой за наличные. Я уже кое-что повидал, поездив по Востоку, и был одним из немногих, кто понимал, что он задумал. К тому времени я уже знал, что будущее за идеей дисконтной торговли. Однако я привык к франчайзингу, и он мне нравился. Я положительно относился к своему опыту работы с системой Бен Франклин. А еще мне не хотелось связываться с необходимостью создания компании со всем ее громоздким служебным аппаратом. Вот почему я и обратился в Бадлер Бразерс в Чикаго, пытаясь убедить их поддержать мою дисконтную авантюру. Я хотел, чтобы они стали нашим оптовым поставщиком. Однако они интереса не проявили. Тогда я сделал предложение Гибсону, но у него уже была своя франшиза от Ховардс. Так что и здесь альянса у нас не получилось. Нам оставалось только два пути. Остаться в универсальной торговле, которая попадет под мощный удар дисконтной волны будущего, или же открыть дисконтный магазин. Разумеется, я не собирался сидеть на месте и являть собой мишень. К югу от Бентонвилля располагался гораздо более крупный город Роджерс, штат Арканзас. Однако здесь мне было не развернуться, так как по франшизе Бен Франклин уже работал Мак Рассел. Я пытался уговорить его на роль своего партнера и построить там сообща большой магазин, однако он интереса не проявил. Это не остановило меня, и я начал строительство магазина в Роджерсе. Со стороны нашей семьи это было очень крупное обязательство. Мы вообще не могли пользоваться в этом магазине маркой Бен Франклин, так что мне пришлось кое о чем договориться с дистрибьютором в Спрингфилде, штат Миссури. Это был первый магазин сети Walmart, и никто не хотел рисковать, вкладывая в него свои средства. Кажется, Бат вложил 3%. Дон Уитейкер, которого я нанял в директора этого магазина, вложил 2%. Остальные 95% пришлось вкладывать нам с Хелен. Мы заложили дома и землю, все, что у нас было. Вообще, в те времена мы постоянно сидели по уши в долгах, но были готовы всерьез заняться дисконтной торговлей. Боб Боголь, бывший директор общедоступного магазина Уолтона в Бентонвилле, вспоминает. «Весной 62 года мы летели в Форт Смит, и Сэм вел самолет над Бостонскими горами. Он вынул из кармана листок бумаги, на котором было написано 3 или 4 названия, протянул его мне и спросил, какое из них нравится мне больше всех. И я ответил, я, знаешь ли, шотландец, так что оставил бы твою фамилию, пусть на вывеске значится она. А потом нацарапал на обороте «Walmart» и добавил, начнем с того, что тебе не придется покупать слишком много букв». Мне пришлось покупать буквы для вывески «Бен Франклин», так что я знал, во сколько обходится установка, освещение и ремонт неоновой вывески. «Здесь всего лишь 7 букв», — продолжил я. Сэм промолчал, и я оставил эту тему. Несколько дней спустя я зашел и увидел, как наш мастер по изготовлению вывесок, Рейберн Джекобс, уже прикрепил над входом несколько букв, а теперь поднимается по лестнице с буквой «М». Не надо было быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что это будет за название. Еще кое-что стоящее упоминание насчет этой вывески. С одного ее конца я велел Рейборну поместить надпись «У нас дешевле». С другого же мы гарантируем, что вы останетесь довольны. На этих двух краеугольных камнях политика нашей компании зиждется до сих пор. После того, как мы несколько лет потратили на изучение дисконтного бизнеса, мы, наконец, были готовы окунуться в него с головой. 2 июля 1962 года мы, в конце концов, открыли Walmart номер 1. Однако у некоторых особого энтузиазма это не вызвало. Ли Смит, компаньон по Walmart раннего периода, вспоминает. Поскольку в Роджерсе уже имелся магазин под вывеской «Бен Франклин», который управлялся другим человеком, мы буквально разворошили осиное гнездо, открыв там свой первый магазин. Я отчетливо помню день открытия. Вместе с толпой покупателей явилась группа чиновников из «Бен Франклин» в Чикаго. Они вошли, чеканя шаг, словно военная делегация. И перед магазином крайне холодно поинтересовались у меня, где мистер Уолтон. После чего, не проронив больше ни единого слова, прошествовали строем в его кабинет. Они провели там примерно полчаса, после чего продефилировали обратно, даже не попрощавшись. Спустя несколько минут Сэм спустился вниз и сказал нам с Уитейкером, что ему предъявили ультиматум. Его суть сводилась к тому, чтобы не открывать в этом городе больше ни одного магазина Walmart. Мы знали, что Сэму страшновато, ведь он работал по франшизам «Бен Франклин». Но еще мы знали, что он не из тех, кому можно предъявлять ультиматумы. Честно говоря, тот первый Walmart в Роджерсе был совсем не таким уж замечательным. Выручка у нас была $1 миллион в год, намного больше, чем в большинстве наших универсальных магазинов, которые наторговывали в год от 200 до 300 тысяч долларов. Но если упомянуть о том, что магазин подобного типа в Сент-Роберте продавал товаров на 2 миллиона в год... Открыв магазин в Роджерсе, мы целых 2 года не высовывались и сидели там, затаив дыхание, после чего разместили свои магазины в Спрингдейле, городке покрупнее, а также в Гаррисоне, городке поменьше. Дэвид Гласс рассказывает знаменитую историю о том, как он явился в Гаррисон, чтобы посмотреть, что это за Уолмарт такой, и как он пришел в неописуемый ужас от этого зрелища. В те дни начал распространяться слух, что у парня по имени Сэм Уолтон есть кое-какие интересные соображения насчет розничной торговли. Я и приехал из Спрингфилда, где в то время работал, чтобы посмотреть на открытие Walmart. Это оказался худший из розничных магазинов, в каких мне только доводилось бывать. Сэм привез парочку грузовиков арбузов и выгрузил их прямо на тротуар. На стоянке у него была ослиная упряжка. Жара стояла страшная. Арбузы начали громко лопаться. Ну, а осел поступил по-ослиному. А как же иначе? В общем, там была такая каша. Ее разнесли по всей парковочной площадке. И в магазине весь пол тоже был запачкан этим месивом. Все это было просто ужасно. Сэм был симпатягой, но я сбросил его со счетов. Полагаю, что дела действительно обстояли так неприглядно, как рассказывает Дэвид. Дело в том, что его угораздило явиться в самый неудачный день. Магазин был площадью всего в 12 тысяч квадратных футов. Пол там был бетонный, а стеллажи самые простые из некрашенных досок. А магазин фирмы «Стерлинг» в деловом центре Гаррисона был очень большим, с выложенным плиткой полом, красивыми светильниками, добротным торговым оборудованием и отличной выкладкой товара. Наш же был оборудован наспех, было там ужасно некрасиво, везде навален товар, зато цены были на 20% ниже, чем у конкурентов. Мы пытались выяснить, станут ли покупатели в городке 6-тысячным населением приходить в наш, чего уж там скрывать, сарай, и покупать тот же товар, что есть у конкурентов, только из-за его цены. Ответ был положительным. Покупателям это пришлось по душе. Сейчас у нас в Гаррисоне магазин площадью в 90 тысяч квадратных футов. А вот неподалеку в Спрингдейле мы пытались выяснить, привлечет ли покупателей более крупного города большой, красиво оформленный магазин. Там мы открыли Walmart площадью в 35 тысяч квадратных футов, и вскоре он вышел на первое место по уровню продаж среди всех наших магазинов. Вполне возможно, зрелище, так оттолкнувшее в тот день Дэвида Гласса, лицезрели еще очень многие, однако меня это ничуть не смущало. Когда мы открыли эти три первых магазина, я знал, что дела у нас пойдут отлично. Walmart сразу же начал набирать обороты, а мы видели перед собой прекрасные перспективы и осознавали, что потенциал наш весьма велик. Однако теперь уже и Gibson's, и прочие фирмы начали поглядывать на мелкие городки, а мы поняли, что надо максимально ускорить свою экспансию.